Исцеление слепого Бартимея и спасение Закхея. «Иисус идет! Иисус идет!» — раздавались крики по улицам Иерихона. Со всех сторон сбегались люди к дороге, по которой шел Иисус. Все хотели посмотреть на Него. На краю этой дороги сидел один нищий. Звали его Вартимей. Вартимей был слепым. Услышав крики людей, Вартимей подумал: «Может быть, Иисус увидит меня? Может быть, Он исцелит меня?» «Господи, Сын Давидов, помоги мне!» — позвал Вартимей. Еще один слепой, услышав голос Вартимея, тоже стал кричать: «Господи, помилуй меня!» Люди очень рассердились на них и стали требовать, чтобы они замолчали. «Иисус все равно не будет вас слушать», — говорили они. Но слепые стали звать Иисуса еще громче. И Иисус услышал их голос и велел подвести слепых к себе. «Идемте», — сказали теперь люди слепым, — «Иисус зовет вас». Вартимей быстро снял с себя свой грязный плащ и пошел вместе с людьми. Другой слепой тоже последовал за ним. «Что вы хотите от меня?» — спросил Иисус слепых. «Учитель», — ответил Вартимей, — «я хочу видеть». Иисус сжалился над бедными слепыми и сказал: «Прозрейте». И в тот же момент оба стали видеть. Вартимей и его товарищ были очень счастливы. Они оба стали видеть, и оба нашли и полюбили Иисуса. Он стал их спасителем, и они всюду стали ходить за ним. Сидел слепой бездомный, страдая. Кто бедному поможет, кто лепту мне положит, лишь взывая. И в зное, в непогоду взывает он к народу, где мимо зовет ликуя имя Иисус. Иисус. Слепой кричит в волнении: «Пошли мне утешение, о Иисус!» Толпа ему мешает, но он сильнее взывает: Иисус Христос, жалея, услышал Вартимея слепого. «Приди», — сказал он гласно, слепой услышал ясно это слово. Он подбежал к дороге, Христу бросаясь в ноги: «Плачь ты, друг милый, только ты больной унылый, молись, есть полон сил все горе, под крепили, как море. Он все простит, он исцелит и вечный даст покой. Спаситель плачет ты, друг милый, хоть ты больной, унылый, молись, есть полон сил помощник, все благости источник ободрись. Открой Христу все горе, хоть грех велик, как море, он все. Иисус идет! Иисус идет! Эти крики толпы услышал еще один человек, которого звали Закхей. Закхей был мытарем. Он брал у евреев больше денег, чем он должен был отдать римлянам, а эти деньги оставлял себе и стал очень богатым. Все жители Иерихона ненавидели Закхея. Услышав о том, что Иисус идет в Иерусалим, Закхей тоже захотел на него посмотреть, ведь он так много слышал о нем. Поэтому вместе с остальными жителями он пошел ему навстречу. Закхей был очень маленького роста, и из-за толпы он ничего не видел. Он залез на дерево, которое росло на дороге, и спрятался среди листвы, поджидая Иисуса. Он думал, что там его никто не увидит. Но вот Иисус поравнялся с деревом и остановился. «Закхей!» — позвал Иисус. «Спускайся вниз! Я хочу остановиться в твоем доме!» Как странно! Жители города ненавидели Закхея, а Иисус собирался пойти к нему домой. И смотрел Иисус на Закхея так дружелюбно. Закхей быстро слез с дерева и пошел рядом с Иисусом. Он был очень счастлив. Он хотел как можно лучше принять Иисуса у себя дома. Жители Иерихона очень обиделись на Иисуса. «Он пошел в дом к самому плохому человеку в городе», — говорили они друг другу. Только один Закхей был счастлив, идя рядом с Иисусом. Он вдруг понял, что совершал в жизни очень много плохих поступков. Ведь ради того, чтобы разбогатеть, он стал работать на римлян и обирать бедных евреев. «Господи», — сказал Закхей Иисусу, — «половину денег, которые у меня есть, я отдам беднякам. А у кого я брал слишком много денег, то тем я верну в 4 раза больше, чем взял». Иисус понял, что Закхей раскаивается в своих грехах. И он сказал: «Сегодня пришло спасение в дом Закхея, ведь я пришел на землю для того, чтобы спасти пропавшее и погибшее». Так оно и было. Мытарь Закхей был на неправедном пути, но Иисус нашел его и вернул на путь истинный, как пастух заблудившуюся овцу. В сердце. Отце, войди, войди.